Глава 12. Макс. Терпкий аромат хвои перемешивается с клубами дыма, оседает на одежде, впитывается в кожу и волосы. Вакханалия началась в Орхидее примерно полчаса назад, когда владелец заведения привез елку и с помощью двух охранников водрузил ее в центре зала. Теперь миниатюрные низенькие официантки-близняшки и веселый мальчик-кальянщик носятся довольные, а строгий администратор торжественно вешает на разлапистую колючую ветку большой сине-серебряный шар. Атмосфера царит самое что ни на есть праздничная. Ну а я спокойно потягиваю имбирный чай, иногда косясь на циферблат черно-бирюзовых спортивных часов. Делаю ставки, кто освободится раньше. Оля с работы или Макар со службы. «Все так же не любишь Новый год?» Наплевав на то, что это не входит в ее обязанности, Карина приносит мне вишневый штрудель и загадочно подмигивает. Ее медно-золотистые волосы уложены в мудреную прическу из множества мелких кос и кудряшек. Платье, сияющее пайетками, туго обтягивает стройную фигуру. Но ни ее наряд, ни многообещающая улыбка не имеют никакого значения. Потому что в Орхидею в этот момент входит моя Оля. В скромной черной водолазке под горло, узких черных джинсах и шнурованных ботинках без каблука она затмевает собой всех представительниц женского пола, присутствующих в баре. По крайней мере, в моей голове не остается никаких мыслей, кроме как усадить ее на колени, крепко стиснуть бедра и оставить поцелуй укус на плече. Аверина звонко заливисто смеется, проводит ладонями по моей шее и запутывается пальцами в волосах, в разы усложняя задачу дождаться приятеля. «Капучино с карамельным сиропом для дамы» звучит где-то на заднем плане, и я только сейчас замечаю, что Карина до сих пор стоит рядом с нами, сложив руки на выглядывающей из декольте груди. С Ольгой всегда так. Я теряюсь в пространстве, выпадаю из реальности, сосредотачиваясь на ней одной. Путаю имена знакомых, пропускаю важные встречи и плюю на чужое мнение. Так было в универе, когда я подрабатывал на двух работах, прогуливал пары, а она писала лекции за меня. Так и сейчас. Кофе дымится на столике, а я проигрываю битву собственным инстинктом и жадно набрасываюсь на губы девчонки, от которой у меня исправно сносит крышу и ломает ограничители. Отодвигаю край водолазки, в настойчивой ласке пройдясь по гладкой нежной коже, когда над головой раздается насмешливое «Шершеля фам!». Оля с тихим разочарованным вздохом прерывает поцелуй, медленно сползает с моих колен и облокачивается на спинку дивана, отвечая бритоголовому Верзиле ироничным: «Так вот ты какой северный олень!» Макар громко гогочит, заставляя людей за соседним столиком вздрогнуть, и тянет свою лапищу Авериной. «Торопов Макар, слуга закона и ваш покорный слуга, если понадобится!» Опасения, что близкие мне люди друг другу не понравятся, быстро развеиваются. Неловкости нет и в помине. Мы быстро переходим с травяного чая на осенний суп, а потом и на фирменные шоты от татуированного бармена. Отправляем в топку все, что пьется, и все, что феерично горит. И если Оля к концу вечера, и если быть точным, к 3 часам ночи вполне вменяема, то Макар напивается до розовых слонов. Первый раз на моей памяти. Богатырским движением он рвет рубашки все пуговицы, выбрасывает в сторону ненужную ткань и лезет на барную стойку. Впечатлять собравшихся стриптизом. Нам же остается молиться, что дерево, из которого она сделана, достаточно крепкое, чтобы выдержать 100 килограмм живого веса. «Отправь, как проспится, на Моросейку 38, пожалуйста». Я сую Карине несколько 5000-х банкнот, покрывая в том числе и моральный ущерб, и утаскиваю скорее Аверину из нормального бара, превратившегося стараниями приятеля в вертеп. Благо, что идти до дома ровно 5 минут. Окна комплекса на 21 этаже, которого находится моя квартира, не горят. Мирно сопит на вахте консьерж. И только мы крадемся, как ночные воришки, чтобы не разбудить строгую женщину преклонного возраста, способную построить здесь всех и каждого. Отважного полковника Павла Терентьевича, каждое утро выгуливающего гончую Эллу под недовольное ворчание его жены, до озорного мальчугана Виталика, пытавшегося разукрасить стены подъезда во все цвета радуги и отправленного доблестной Тамарой Николаевной на перевоспитание путем приведения бордюра придомовой территории в первозданное кирпично-белое состояние под чутким руководством того самого Павла Терентьевича. Спустя минуту мы вваливаемся в кабину лифта и хохочем уже в полный голос, вспоминая дикие пляски Макара. Саверенные мне настолько комфортно, что наращиваемая годами броня трескается и осыпается за несколько дней. Тускло мерцает искусственный свет, а я двумя пальцами обхватываю Олин подбородок и любуюсь изящными чертами лица, пока не залипаю на приковывающих внимание губах, тронутых ярко-алой помадой, от вида которых возмутительно непристойные фантазии шквалом врываются в мозг. Пространство между нами наэлектризовывается, отдаваясь звоном в ушах. Я перемещаю ладони Оли на плечи, скольжу вниз к тонким запястьям и толкаю ее ближе к себе. Лифт распахивает двери на нужном этаже и, демонстрируя пустынный темный коридор, закрывается, неторопливо направляясь обратно вниз. Но я не делаю ничего, чтобы его остановить. Адреналин ударной волной прокатывается по телу, стоит нашим телам примагнититься. Олина сбитое дыхание усиливает предвкушение, и я набрасываюсь на ее губы, как изможденный путник прикладывается к кувшину воды. Связь с реальностью потеряна, границы стерты. Лифт снова приезжает на нужный этаж и снова отправляется вниз, а я не могу разорвать палящего клеммы поцелуя и оторваться от Авериной. Она – моя слабость, наказание за мои грехи и одновременно моя самая ценная награда.